Рид внимательно все выслушал и, вдумчиво кивнув, благодарно заметил. «Если вы действительно сможете сами выращивать значительный объем бобов, это станет большим подспорьем. А с Морусом такой вариант возможен? Он так же, как и бобы, очень необходим в нашем рационе. Если растет на Ридане, значит, приспособлен к затемненной среде, а наземная часть очень востребована в рационе оленей. Хорошо бы адаптировать его и начать выращивать на Эвалоне. Кроме того, повысит вероятность акклиматизации животных». Немного растерявшись, ведь с Морусом я раньше не сталкивалась и совсем не представляю, как можно его развести у нас, неуверенно кивнула головой. «Попробуем, но знать бы еще, как это сделать». «В землю штуки три воткните и поливайте почву периодически для пробы. Я, когда его закупал, обращал внимание, что на некоторых корнеплодах, что во влажных местах хранились, сверху начинали листья отрастать. Они тоже ярко-фиолетового цвета», — предложил муж. «Договорились», — с энтузиазмом согласилась я. «Я для пробных посадок уголок оборудую. Два зеркала специально сейчас купил. Так что и с освещением поэкспериментируем для бобов и твы. К следующему году, если зеркала раздобыть получится, подготовим, как ты и предполагала, отдельную пещеру-теплицу. А на успех с Морусом я вдвойне надеюсь, чтобы и для оленей был более разнообразный корм. Не уверен, что им достаточно черного мха будет. Сейчас мы его смешиваем с привозным, но...» «Олени тоже важны для продовольственной независимости?» – догадалась я. Муж притянул меня спиной к себе, обняв и, уткнувшись подбородком в макушку, пояснил. «Если честно, я не думаю, что количество произрастающего в нижних пещерах мха позволит замахнуться на полноценное стадо. Хотя посмотрим, с какой скоростью он будет возобновляться. Но даже несколько особей внесут значимый вклад в рацион питания жителей одной шахты. Будем рассчитывать на приплод, тогда и молоко появится. С двух оленьих максимум литр в сутки. И то при условии, что оленята уже кормиться им перестанут. Но оленье молоко очень жирное, из него легко делается масло. А это очень важный для нас продукт животного происхождения». «Не мясо?» – вникая в его планы, уточнила я. «Мясо по ситуации. Я встречал риданца, который рассказывал об этих оленях. Так вот, риданцы, сохраняя стада, часто делают на ногах животных небольшие надрезы, которые быстро затягиваются, и собирают их кровь. Ее или варят, или добавляют в молоко сырой. Тоже вариант получения необходимого белка. Поэтому, если удастся их сохранить и обеспечить условия для жизни, то да, это станет еще одним шагом к снижению зависимости от гильдии». Развернувшись в кольце рук мужа, покосилась на недовольного фактом нашего присутствия оленя и, подняв взгляд к лицу Старха, обеспокоенно уточнила. «Хорошо, допустим, олени и бобы случатся, будем оптимистами. Но они не обеспечат всем, далеко не обеспечат. Та же соль, сладкий мед, да много ли чего еще необходимого и не только продовольственного никогда не получится произвести на Эвалоне. Зависимость от привозного на этой планете неминуема. Или ты и пчел надеешься развести и производство женских гигиенических средств отладить?» Рид чмокнул меня в нос и довольно хмыкнул. «Умница, хорошая ты моя. Не забывай о том, что на Эвалоне есть то, что очень востребовано в тех мирах, где и пчелы, и любая женская мелочь не проблема. К тому же у нас есть собственные, уже вполне развитые и обжитые Ваэл и Тильзан. Так что наладить обеспечение недостающим не такая уж проблема. И в совсем далекой перспективе я бы не зарекался, образно говоря, насчет пчел и производства женских присосок на Эвалоне». «Торговля», — понятливо кивнула я. «Но что мешает осуществлять ее сейчас? Почему вы вынуждены зависеть от одного пищевика и соглашаться на запрашиваемые им цены на привозные ресурсы? Почему вы сейчас не завозите себе продукты и товары с Ваэла?» Рид поморщился. «Гильдия, по закону они вроде как из благих первопричин гарантируют стабильное обеспечение, чего якобы не может обеспечить непостоянная свободная торговля. имеют монопольное право на снабжение ресурсных миров. И это незыблемая основа всего произвола и шантажа, что тут творится. Мы просто не имеем права позволить звездолету Сваэла доставить сюда что-то. Даже посылки и почтовое сообщение через гильдию. Поэтому так важно максимально большему количеству шахт приобрести свободный статус. Как только общее количество территорий и коммерческих объектов, находящихся в собственности жителей в ресурсном мире, превысит 35% площади планеты, мир автоматически приобретает статус жилого. Именно поэтому гильдия готова костьми лечь, но не допустить получения собственности. Уверен, из моего случая выводы уже сделаны, и следующий старх, запросивший патент, получит договор с новым пунктом, обтекаемо ликвидирующим выявленную лазейку. У меня не было слов. Ну, мы готовы к этому, — коварно усмехнулся муж. Поэтому на их ход ответим двумя упреждающими. Грядет многократное увеличение собственников на Эвалоне. А если добавить к нашим задумкам фактор твоей помощи, то дни господства гильдии сочтены. Но это наводит меня на мысль, что они попытаются тебя как-то устранить. Поэтому снова напоминаю об осторожности. Опять же, надеюсь, что реальность твоей помощи заставит большинство эвалонских стархов сплотиться в намерении защитить тебя. Взгляд мужа посуровил, а брови нахмурились, придавая выражению лица какую-то фатальность и налет ожесточения. Таким он пугал меня. «А как же Зул?» — поспешила отвлечь его вопросом. «Ты же привез все запасы на Эвалон на пассажирском звездолете!» «Считай, что это была контрабанда. Я и так вынужден был закупить у гильдии оборудование и припасов для отвода глаз. Мне не хватило бы средств запастись у них на весь срок, на полгода, как случилось с Дитером. Кстати, купленные компрессоры меня смущают своими эксплуатационными показателями. Это не проверить, но подозреваю, что внутри кое-где или отсутствуют охлаждающие перегородки, или сделаны из менее тугоплавкого сплава. Официально я летал по семейным делам и вернулся с женой и багажом из ручной клади, а вес всего, что я привез, указан как топливо. Потому Зул для прикрытия забрал цистерну Гелия-3. Мы знакомы с детства, поэтому он помогает. Плюс свои интересы тоже есть. Но он рискует. Это нарушение закона. Поэтому об этом знает узкий круг доверенных стархов. И болтать об этом не надо. Невероятно! Как же много проблем! И как все взаимосвязано, если вникнуть в ситуацию на Эвалоне? Вот и ледяной мир! Какие обжигающие страсти кипят под внешне неприступной личиной! Обняв мужа за талию, прижала щекой к груди. «Мы справимся?» Не сдержала неуверенного вопроса. «Да». Рид был убежден. «Но надо быть осторожными и действовать продуманно. Поэтому я считаю, что гильдия найдет повод не прислать следующий пищевик и попытаться переломить ситуацию. А возможно, и пассажирскому звездолету изменят маршрут, запретив остановку здесь». «Но тогда и мы пострадаем?» Вздрогнула я от его предположения. «Мы как раз еще продержимся, но многим придется совсем туго, поэтому я так и спешу с собственным транспортом. Наладить сообщение, чтобы осуществлять не только сбыт, но и доставку необходимого. Зул найдет способ его пригнать, даже если не на буксире». «Но как же запрет на посадку звездолетов?» Сразу отметила я несоответствие, перебив Рида. «Транспорт будет моим и сядет на территории, которой владею я, а на ней... Могу с собственным имуществом делать что угодно. Хоть взлетать, хоть приземляться, хоть на метле, хоть на корабле». Опять жестко прозвучало в ответ. «Это выход!» — выдохнула я с облегчением. «Не обольщайся. Уверен, гильдия найдет способ навредить и тут. Но и я намерен с первой же адекватной продажи Гелия-3 обзавестись титанаровым корпусом для своего транспортника, повысив неуязвимость. А при наличии на нашем борту вооружения с сияющей энергией меня уже не смутят никакие попытки нападений». Снова вздохнув, подняла взгляд на лицо мужа. «А как же с этим всем справиться? Как осуществить? Столько трудностей необходимо преодолеть». «Постепенно, шаг за шагом воплощая намеченное», — спокойно ответил муж. Постарайся помочь с продуктами. К расходу подходите взвешенно. Я рассчитываю на появление Зула через полгода, но готовиться будем к худшему. И будет прекрасно, если удастся вырастить что-то самим. Это тоже пусть и маленький, но шаг к итоговой цели. А сейчас... Что? Переспросила я, заинтригованная паузой мужа. Сделаем еще один шаг. Старх улыбнулся. Хочешь сходить со мной? Проверить, что вчера Зогал и Тин сделали на пастбище? Конечно же, я хотела. Еще как. Пока шли к подъемнику, пока спускались вниз, думала о Стархах из нашей группы. Наверняка они обо всем тоже знают и все равно планируют сейчас свои будущие дома, чтобы перевести сюда семьи. Они же не делали бы этого, если бы ожидали голода и худших перспектив. Получается, тоже уверены в положительном исходе. Какими же сильными существами надо быть, чтобы, зная о грядущих тяготах и испытаниях, вот так, уверенно и с огромным желанием строить планы на будущее? Поразительно сильная духом раса. Невероятная выживаемость. Что бы ни случилось со времен уничтожения древних каст, они должны были осознать совершенные тогда ошибки, и в этот раз, мне верилось в это, к шансу возродить былое могущество подойдут более взвешенно, не упустят эту возможность.